На протяжении всей этой скоротечной схватки Хилл не теряла времени даром, а вполне разумно рассудив, что если даже Романов ничего не сможет сделать данной фурии, как и целая восьмерка опытных агентов до него, то и все ее потуги тем более будут бесполезны, а значит ей стоит хотя бы попытаться вынести отсюда самое ценное и опасное, тессеракт, а также дать всем остальным узнать о том, с чем они тут столкнулись, в связи с чем Хилл почти без промедления извлекла из установки чертов куб, благо руки у нее были в перчатках, да и если бы ее пальцы левой руки при этом банально перестали существовать, как тот датчик ранее, то это бы явно была наименьшая из ее проблем, но нет, вынуть и убрать проклятый куб в специальный кейс, вышло без каких-либо осложнений, как и начать споро надиктовывать все тут произошедшее и происходящее по рации на открытом для всех агентов на объекте канале, а то свой планшет она обронила еще в самом начале. Разумеется, при этом она еще и максимально быстро рванула в сторону выхода из лаборатории. Вот только убежать ей никто позволять явно не собирался, а посему еще на середине пути она упала, забившись в конвульсиях, из-за попавшего ей прямо в спину маленького диска шокера, выпущенного прямиком из браслета русского супершпиона. «А ты тоже, смотрю, очень прыткая, милочка», — сообщила чертова фурия, подходя к Марии вместе с русским за своим правым плечом. «Это Мария Хилл, моя царица, она заместительница директора нашей организации, а значит, может быть вам полезно», — сообщил спокойно своей новой хозяйке рыжий перебежчик. «Вот как, хорошо, значит она тоже пригодится», — сказала рогатая тварь, после чего уже к груди, не способной к сопротивлению, Марии прикоснулся кончик лезвия скипетра, тем самым выпуская ей в грудь что-то, что тут же проникло ей прямо в сердце, а затем в голову, а там уже будто в саму душу. А будто ли, и это что-то вполне буквально заменило волю Хилл на чью-то другую, холодную и послушную. Щит, семья, земля, карьера, защита мира и его жителей, долг, все это перестало иметь для Марии Хилл хоть какое-то значение, несмотря на то, что она явно все еще была, в некотором смысле, собой, как и все ее знания и навыки были все еще при ней, но теперь все, чего она желала и хотела, было служением ее новой госпоже и царице, что стояла над ней и довольно улыбалась. Это было правильно и естественно, так и должно было быть. Да, это теперь было кристально ясно для Марии. После Хилл госпожа обратила свое внимание на ученых, многим из которых досталось их за взрыва самого первого энергетического сгустка, от которого уклонилась Хилл. «Ао, потомок презренных викингов, и ты тут, так еще и цел, какой же ты везучий, а, потомок викингов», испуганно удивился Силвик, к которому и обращалась госпожа. «О, а также у нас тут еще та самая блудница, что запала в душу моей недалекой сестрицы», сказала госпожа, переведя свой взгляд на Джейн Фостер, которая прямо сейчас всеми силами пыталась остановить кровь, хлещущую из шеи, у своей бесполезной аспирантки Дарси, видимо, ту очень неудачно посекло осколками стекла или типа того. «Дарси, держись, отключайся». Так что Фостер даже не заметила, что к ней кто-то обратился. «Сестры, так ты Лаки, сестра Тир». А вот Силвик более чем обратил, сразу перед тем, как и его груди коснулся скипетр. «Ага, я, собственной персоной, и радуйся, чертов потомок этих паразитов, ты мне тоже явно еще пригодишься, да и ты тоже, блудница, особенно в тот момент, когда я вновь встречусь с Тир». Следом была подчинена и Фостер, касанием кончика лезвия ее спины, из-за чего та тут же забыла о своей, истекающей кровью, подруге. А затем госпожа подчинила себе и оставшуюся парочку дам из местной группы умников, что все еще были способны самостоятельно стоять на ногах и из-за страха даже и не помышляли о бегстве или каком-то сопротивлении. Да и что бы они смогли сделать, и тут на одном из уцелевших экранов появилось лицо очень и очень недовольной Фьюри. «Так значит ты Лаки из Асгарда, ХМ, а вот тебя я не знаю», протянула госпожа. «Это директор нашей организации под названием Щит, мэм», тут же отрапортовала Хилл. «А, понятно», покивала госпожа. «Насколько мне известно, у нас нет распри с вашим народом», сказала Фьюри. «Ну, у муравьев так-то обычно тоже нету распри с сапогом», лукаво усмехнулась будущая владычица этого мира. «Так ты намерена нас раздавить?» Последовал новый вопрос директора Щита. «Раздавить? Не еет», покачала головой госпожа и, широко улыбнувшись, сообщила: «Лишь дозволить вам стать моими верными подданными, то бишь захватить нас», резюмировала Фьюри. «А если мы не хотим этого, да мне как-то без разницы, что вы там хотите?» Пожала плечами госпожа. «Моя царица, Фьюри явно тянет время», — заметил очевидное Романов. «Вероятно, ждет, когда здесь все взорвется из-за вон той аномалии», — указала уже Хилл на то, что происходило под куполообразным потолком над платформой телепорта, где собралась та самая энергия, которая осталась от пространственного пузыря после появления госпожи, заодно подготавливая нам встречу на случай, если мы попытаемся покинуть это место. «Она права, остатки портала саморазрушаются», — отметил Силвик. «У нас не более 5 минут до коллапса пространственной аномалии», — сообщила Фостер, сверившись с показаниями датчиков на одной из панелей. «Тогда не будем растрачивать это время попусту», — кивнула госпожа и разбила скипетром экран с лицом одноглазой директрисы службы ЩИТ. Фьюри недовольно посмотрела на трансляцию с камер наблюдения из лаборатории, где назвавшиеся Локи и как-то подчиненные ей ученые и агенты спокойно уходят, не забыв прихватить с собой кейс с тессерактом. «Ты все слышала?» — спросила она у своей собеседницы в ухе. «Да, директор», — ответила Колсон. «Я с третьей командой уже изъял рабочие прототипы оружия, что у нас тут еще остались, и двигаюсь к туннелю на втором подземном уровне, там мы их и встретим». «Хорошо, обрушьте вход в туннель и уходите по нему», — приказала Фьюри. «Боюсь, это невозможно с нашим текущим арсеналом, директор». «Колсон, так ты, мэм, мы постараемся не дать Локи уйти с кубом или хотя бы попробуем задержать до истечения обозначенного времени, но если она все же пройдет через нас, то возможно выйдет перехватить ее на выходе из туннеля или в пустыне», — сообщила на удивление твердо и даже легко, для идущей на верную смерть, Филиппа. «И еще, директор, я настоятельно рекомендую отправить кого-то из группы слежки за домом Рихтера к тому за помощью, возможно, та успеет сюда прибыть через портал». «Хорошо, Фила, я отдам соответствующее распоряжение», — печально вздохнула Фьюри, прекрасно понимая, что даже прикажи она Колсон бежать, та не выполнит приказ, ибо, как и Фьюри прекрасно понимает, насколько опасен не в тех руках тессеракт, а тут руки уж явно совсем не те. И тут Ника с удивлением уставилась своим единственным глазом на все еще идущую трансляцию из лаборатории, где в этот момент прямо посреди зала, рядом с установкой, заискрилось пространство и быстро развернулся диск портала, из которого вышла очень пестрая компания, возглавляемая одним примечательным лысым магом, чью помощь она еще только собиралась запросить. «Безликий, я вышел весь из себя такой красивый и в черном балахоне из портала», — показательно осмотрелся, важно покивал чему-то своему и изрек. «Амора, постарайся удержать это», — махнул я рукой на пространственную аномалию под потолком, от преждевременного схлопывания и утаскивания с собой в непонятном направлении материи, хотя бы еще минут на 10, а то они тут явно еще не закончили с эвакуацией. «По слову вашему, милорд», — кивнула моя прекрасная змеюка в форме человека, элегантно приложив свой кулачок к груди, после чего она тут же исторгла из себя громадное количество магической энергии, которая зеленым коконом окутала собой аномалию. «Хм, возможно, мне по силам не только удержать, но и развеять». «Тогда сделай это», — кивнул я, — «так будет даже лучше. Смит, заноза и тень, а также первая и вторая, вы Залаки, поприветствуйте мою непутевую и неблагодарную любовницу». «Как прикажете, мастер», — кивнула Нярла в облике Смита, показательно принимая облик Безликого и привычно воспроизводя мой второй поток сознания. «Да, банальная, но необходимая игра на публику, в рамках которой я еще и демонстративно передал моей второй тушке свой чудесный посох». «Как скажешь, старший», — оскалилась тем временем заноза, закидывая на плечо свой любимый топор и покрываясь броней. «Как прикажете, Данна сама», — неожиданно сообщила тень, кивнув и начав выпускать с шелестом свои лезвия из пальцев. «Тяв-тяв», — синхронно откликнулась названная пара серебристых лисиц с типа золотыми адамантовыми ошейниками, что после этого обратили свою плоть в органический алмаз, начав набирать заряд. Первое — тепловой и световой, из-за чего она вначале почернела и покрыла синим, а затем стала медленно, но верно наливаться красным цветом, а вторая же начала поглощать световую и электрическую энергии, из-за чего она тоже вначале потемнела, а после стала наливаться синевой, заодно заставив ближайшие экраны мониторов и лампочки замигать. «Ну а вы трое давайте тащите ко мне всех этих неудачниц, посмотрим, кого тут из них еще можно спасти», — обратился я к оставшейся троице лисиц, что тоже синхронно тявкнули, быстро между собой телепатически разделили цели и разбежались по лаборатории, дабы затем начать левитировать ко мне телекинезом мертвые или все еще падающие признаки жизни тела. Покуда второй я отправился поздороваться с одной патологической лгуньей, а также не дать Калсон об нее самоубиться, а то эта лживая сучка может и не в форме, что неудивительно, учитывая то, как именно удаленно тессерактом, и откуда, кажись, с другого конца этой галактики, она строила портал, а у людей имеется аж целых 4 модные и опасные пухалки в довесок к автоматам и пулеметам, но это богатство вряд ли хоть как-то поможет Филиппе и ее товаркам, они этим максимум перебьют безвольных сподвижников-заложников, но уж точно не самулаки. И вот кто бы знал, что у этой милой, понятливой и приятной агентессы имеются подобные суицидальные наклонности. Может и ее тоже в суицидницу мысленно переименовать? Хи-хи-хи. По-хорошему, это чудное место на своих двоих можно было покинуть 3 способами. Первый – банально подняться на одном из лифтов и попасть в комплекс зданий над нами. Вот только лифты легко вырубить удаленно, а по тем же лестницам не вышло бы попасть с первого уровня в подвал комплекса над нами. Подобное попросту не было предусмотрено. Вторым же способом являлся обширный подземный ангар на этом самом уровне, 4-м из 6. Кстати, вот только там уже не было ни одного летательного средства, а прыгать из его створок в каньон, ну, можно, конечно, но зачем, если есть третий способ, а именно широкий подземный туннель, что тянулся под данным плоским пригорком на добрую 3 километров со 2-го подземного уровня сего чудного места. И к данному выходу можно было попасть по специальной спиральной дороге, пронизывающей весь этот комплекс, а также по тем самым лестницам, что, в теории, было дольше, если у тебя, конечно, нету занозы с ее порталами. Так что вот по ним-то мы и попали быстренько наверх, чтобы успеть как раз к развязке великого противостояния. Ну, как великого. Калсон и ее сотоварки в количестве 10 штук, конечно, очень эпично так встретили пару джипов Лаки совместным залпом в виде плазмы, некой сжатой пространственной энергии тессерактой пулеметных очередей, а также взрывами нескольких гранат в придачу, но вот только толку от всего этого, если ты стреляешь по иллюзиям, вот именно, толку от этого 0,1. И если бы у Калсоныка не было более-менее нормального укрытия, в виде почти полноценного дота около входа в тот самый подземный туннель, то там бы их всех сразу и положили ответным залпом из пустоты в виде большого такого энергетического сгустка и 2 очередей из пулеметов. А так они почти все его пережили, местами даже одним куском. Так еще и Лаки в этот момент стало интересовать больше уничтожение иных препятствий на ее пути, ибо Калсон и Катам дорогу перегородить успели парой уже своих джипов и одним грузовичком. Но разве это сложная преграда для великой богини обмана? Определенно, нет. Так что данные помехи на пути были ей очень так красиво и быстро убраны всего 2 выстрелами со скипетра, покуда очереди из 2 пулеметов, кажется, это у местных называется огнем на подавление, не давали Калсоныка высунуться из своего уже совсем не дота, а скорее куцего окопа. И вот тут-то и появились все такие из себя красивые мы, и тоже со светомузыкой. Ибо первая, вторая, а также заноза в придачу, сразу же по вылету из очередного портала для срезания пути, выпустили уже свой дружный залп, причем точнехонько по потолку того самого туннеля, чем надежно и с гарантией его заваливая нафиг. И да, можно было бы, конечно, ничего не делать, тем самым дав Лаки спокойно уйти, но как бы я тогда смог ей сказать: «Ну привет, моя ненаглядная любительница убивать любовников прямо в постели, не ждала, ты ой-ой», удивилась моему эпичному появлению паразитка. «Я», важно кивнул я, «из чего такое удивление, я же говорил тебе, что бессмертен, а еще я пустил тебя в мой дом, накормил и отогрел после поражения, заодно рассказав много интересного, а также позволив скинуть стресс самым примитивным, но очень действенным способом, причем именно так, как ты сама того захотела. И вот после всего этого ты не только решила меня прикончить прямо в постели, но еще и зачем-то захотела прирезать мою жену и наложницу, которые тебе совершенно ничего не сделали. И вот кто она после этого?» Ответом мне было стрекотание одного из пулеметов, пули которых не смогли преодолеть магический барьер занозы. Собственно, как это не смог сделать и очередной энергетический залп со скипетра самой Лаки. А еще есть, что сказать, и что же ты надеешься услышать, чероплет? Я тогда была совсем не в духе. Меня, знаешь ли, предали. Я поморщился, ибо слова Лаки, как и прежде, были буквально пропитаны ложью, а точнее она в них не вкладывала и капли веры, будто заранее готовая от них отказаться. Хотя, а почему будто? Ей вообще явно лучше не говорить, а молчать, ну или рычать и мычать в кляп. Вспомнились мне самые приятные с ней моменты общения. Мда, и правда, а что я вообще мог надеяться от тебя услышать? Задал я риторический вопрос потолку. Хи-хи-хи. Признание в любви? Хи-хи-хи. Хе. Смешно. Хи-хи-хи. Ты как-то почувствовал или предсказал мое возвращение и пришел мстить? Поинтересовалась у меня Лаки, недобро прищурившись. Вообще-то нет, хоть от мести я бы и не отказался, честно признался я. Но на твое счастье в тот вечер я ожидал нечто подобного, так что твое покушение на моих близких, вообще-то, провалилось. Ожидал. Последовала очередная порция удивления. Я улыбнулся. Именно. В связи с чем ты того проткнула сердце и вскрыла шею, ну, назовем их куклами. Так что пострадали там в основном моя гордость и тело. Однако это не отменяет сам факт того, что ты пыталась совершить. Вот только может я тварь мстительная, а также злопамятная, но вот моя жена просто до ужаса доброе и правильное создание, которому я пообещал хотя бы попробовать. А посему, я готов забыть о своей маленькой и столь желанной мести тебе, моя дорогая и непутевая любовница, если ты прямо сейчас сдашься мне в плен, а затем послушно поучаствуешь в одной моей авантюре, после которой я даже не буду сдавать тебя отцу и сестре, а отпущу на все четыре стороны. И, поверь, лучшего предложения, чем это, ты от меня уже не услышишь, как и подробностей, пока не сдашься и не дашь заковать себя вот в эти цепи. Закончил я свою тираду и достал из-под мантии одну из своих змеек. Повисла недолгая тишина, во время которой даже пулеметы смолкли. И вот почему почти все на меня так странно смотрят. Ты окончательно обезумел, если думаешь, что я на подобное соглашусь. Ну, ожидаемо. Но я же попытался. Ну, месть, так месть. Пожал я плечами, обворожительно улыбнулся и сообщил. Значит, я просто закую тебя в эти цепи силой. В другой раз, чероплет, было мне ответом от той, кто уже давно под иллюзией достала из кейса тессеракт и взяла его в руки, дабы затем с его помощью исчезнуть в пространственном искажении вместе со всеми своими безвольными заложниками. Ну что ж, все прошло почти полностью в рамках моих ожиданий. Такс, и что у нас там дальше? Ах да, сбор мстителей. Ну или точнее мстительниц, учитывая какая это вселенная и типа забывая о Халке, что тоже должен войти в их состав. Ну и одном рыжем супершпионе. Хи-хи-хи. И о тебе, сын. Хи-хи-хи. Ну уж нет, я себя к ним причислять точно не собираюсь, а максимум подкину несколько новых кандидатов на вступление. Хи-хи-хи. Асгард. Всеотец восседал на своем золотом троне в ожидании дочери и размышлял обо всем и ни о чем. Раньше подобное ожидание не продлилось бы долго, но ныне, покуда Беврёст разрушен, это являлось естественным порядком вещей, особенно в свете того, что Тир уже почти целый год бывает в Асгарде лишь короткими урывками, метаясь по девяти мирам и решая там самые различные проблемы, как и подобает будущей царице. И эти метания неплохо закалили и помогли повзрослеть богине Грома, ведь теперь у нее за спиной не было сестры, чья поддержка, порой незримая, очень и очень часто помогали Тир во множестве моментов, так сказать, сглаживая углы, особенно в те моменты, когда решать проблемы надо было не молотом, а словом или хитростью. Так что для Тир стали тем еще испытанием вопросы старой доброй дипломатии, ибо одно дело гоняться за космическими работорговцами и разбойниками в Ванахиме, пытаться загнать обратно пламенные легионы Муспельсхейма на Альфхейме или ввязываться в гражданскую войну в Йотунхейме, да и тут не без сложностей. Но по сравнению со всем этим, убеждать упертых гномов-недовелира в том, что ослабление гарнизона асов в столь неспокойное время – это вынужденная необходимость и лишь временная мера, при этом еще и прося построить целый флот кораблей, это вот совсем уже другой уровень. Как и после бежать пытаться восстановить мосты с Норнхимом, дабы заполучить их магов, а затем, проглотив обиду из-за очень грубого отказа Корнилой, лететь на Раю и стараться там привлечь к защите девяти миров этих помешанных крылатых паразиток, ангелов. Последние из Тир все соки выпили торгом, подобное эти сучки умеют как никто, ибо такие слова как долг и честь для них пустой звук, лишь их кредо, которое они впитывают с молоком матерей, под молитвы самим себе их отцов, имеет для них значение. А посему Тир еще только предстоит понять, насколько сильно она продешевила, когда с нее потребуют плату. Из-за мыслей о крылатых суках один поморщился, так как вновь вспомнил, как когда-то бывшая королева ангелов пришла взимать с него плату за рождение ему его второй дочери. «Ничто за ничто», вновь всплыли в памяти все отца слова этой твари, произнесенные ей после того, как он послал ее в Хель с ее глупыми и чрезмерными требованиями, еще не понимая, что за этим последует. Ведь с точки зрения этих сук, за свое рождение из их порочных утроб на ребенке с рождения весит долг ценою в жизнь, и этот долг со временем растет, ведь прежде чем ребенок сможет расплатиться, его еще и вырастить надо, а это усилия и время, что тоже имеют свою цену. Так что эта больная сука, после отказа всеотца, решила забрать то, что она и так считала своим, тем более что ей за это еще и отказались платить. Как итог, все закончилось войной с ангелами, у которых резко не стало королевы, в то время как у Одина не стало второй дочери и первой жены, а у Хилы младшей сестры и матери. Тогда-то он и решил выковать из своего первенца, что скорбело вместе с ним, самое могущественное оружие Асгарда, совершив тем самым вторую свою величайшую ошибку в жизни. А еще это был первый раз, когда он слышал смех Творца. Она явно смеялась над его глупостью, но и этого он тогда еще не понимал. Второй же раз был тогда, когда он нарек свою новую дочь именем Тир, и всеотец до сих пор силился понять, с чем это было связано. Может, все же стоило ее назвать Тор, не идя на поводу у новой супруги, которая посчитала это имя слишком мальчишечьим. Впрочем, не могла же Творец всего сущего смеяться из-за имени младенца, или могла? Как-никак решила же она недавно зачем-то поиздеваться над его обреченной вороной. От мысли о прошлом Одина отвлекло долгожданное явление дочери. «Отец, что это за срочное дело, ради которого ты отозвал меня обратно в Асгард? Я была уже на полпути в Вальхейм, дабы начать там контрнаступление и откинуть наконец-то Муспелик их огненные порталом. Боюсь, дочь моя, контрнаступление придется возглавить твоей свите». Полагаю, они справятся, особенно ввиду того подкрепления, что ты призвала на поле брани, да и пускай крылатые сучки сполна отработают свою будущую плату. В любом случае, предстоящая тебе миссия сейчас гораздо важнее, как для Асгарда, так и для тебя лично, дочь моя. И что же это за миссия такая, отец? Прежде чем о ней рассказать, я должен перед тобой извиниться, дочь моя, ибо я кое-что утаил от тебя. Поначалу из-за того, что саму информацию надо было проверить, а потом же я просто не ведал, как это сообщить тебе и твоей матери, ввиду открывшейся мне еще одной правды, которую изначально я принял за ложь, так как не хотел в подобное верить, но и ее я проверил. Начал один издалека, тщательно и привычно вплетая ложь в полуправду, ибо та же Фрига обо всем знала изначально, и не одобряла, но поддерживала, ведая о том, что стоит на кону. «О чем ты говоришь, отец? Что еще за правды?» Локи жива, огорошил один свою дочь, и прежде чем она что-то успела сказать, огорошил ее снова. «И она строит козни супротив Асгарда и девяти миров. Жива и строит козни против нас? Нет, невозможно. Она бы!» Воскликнула Тир, напомнив себя прежнюю, а затем умолкла на полуслове, до хруста собственных костей сжав кулаки. «Могла и сделала, дочь моя». Жажда власти и обида затмили ее взор и затуманили разум, ведь она считает, что мы ее предали, но мы ее не предавали. Она же сама, да, она сама своими же решениями и поступками привела к тому, что случилось. На нее слишком сильно повлияло известие о том, что она не моя родная дочь. Она запуталась, но истину это не меняет, ведь именно Локи, как оказалось, во многом в ответе за то, что всякие отбросы столь споро прознали о нашей текущей слабости и невозможности оперативно защищать девять миров, как раньше. Но и это еще не все, сказал один и остановил новый возглас дочери жестом левой руки. Мне стало известно, что она заключила союз с одной расой из далекого от нас мира, что зовутся Читаури, и они пообещали предоставить Локи армию в обмен на нашу древнюю и утерянную во время прошлой войны с йотунами реликвию. Что еще за реликвию? Он зовется Тессерактом, и он заключает в себе поистине космическую мощь, исходящую от самой бесконечности, благодаря чему позволяет своему владельцу повелевать пространством. А еще с его помощью можно ускорить восстановление Биврёста, пояснил один, заодно подведя к самому главному. Значит, мне надо вернуть и вразумить мою младшую сестру, а также заполучить этот артефакт. Я поняла, отец. И где сейчас Локи? В Мидгарде. В Мидгарде. Вновь опешила Тир, так как этот мир запал ей в душу за время своего недолгого изгнания. И не только мир. Благо, люди живут недолго, и их жизнь столь хрупка. Да, в Мидгарде, повторил один. «И для отправки тебя туда я призову все свои силы и лично создам радужный мост, прямо сейчас, ибо тебе стоит поспешить, так как Лаки уже заполучил тессеракт. Но перед этим вот возьми этот артефакт». Он извлек из-под пространства специальную колбу-хранилище, он понадобится тебе, чтобы вернуться обратно с сестрой при помощи тессеракта. «Я выполню возложенную на меня миссию, отец», — сообщил Тир, убрав колбу в подпространственное хранилище своего молота. «Ты готова?» «Да, отец. Тогда удачи тебе, дочь моя», — произнес всятец, вставая с трона и поудобнее перехватывая свой верный гунгнир, после чего он начал создавать радужный мост, зачерпывая для этого силы у самого Игдрасиля, дабы сразу же после его создания и исчезновения внутри радуги дочери, распахнуть свой единственный глаз в удивлении, ибо, хи-хи-хи, ибо он в очередной раз за свою долгую жизнь услышал смех Творца. В чем его причина? В том, куда именно он решил отправить дочь. И это же хорошо, что смех явно веселый, да, Тир. Широкий радужный луч пронзил собой само пространство, а затем пробил редкие облака на небе планеты и устремился к ее поверхности, дабы ударить в нее и выжечь там привычный рисунок круга из извилистых линий, заодно оставив на том Тир, что он и сделал, совершенно не заметив того, как его попытался остановить вспыхнувший на пути луча синеватый барьер. «Ну, вот я и вернулась, Мидгард», — произнесла нареченная богиней грома, полной грудью вдыхая сладкий воздух. «Мидгард же», — удивленно произнесла она, встретившись взглядом с горящими силой самой природы, глазами, что принадлежали маленькой, остроухой и явно растительной девочке, которая висела над землей, благодаря неким лианам и корням, вполне буквально растущих из ее тела. Отец меня что, по ошибке Вальхейм отправил? Мелкая, это же Мидгард». «Да, но что-то отвечать Тир зеленая девочка явно не собиралась». Вместо этого она недобро прищурилась и взмахнула своими ручками. Зеленая, погоди, я это, с миром пришла», — воскликнула Асгардка, когда ее ноги стали активно оплетать, начавшие вылезать из земли корни и лианы, покуда со всех сторон на Тир устремились сотни и тысячи разноцветных огоньков, что явно стали пытаться проверить ее кожу и броню на прочность, и те пока проверку прошли. «Да погоди ты, я не опасна», — сообщила дочь Одина, вырывая ноги из корней и отмахиваясь от мелких духов руками. И тут она, наконец-то, заметила, что девочка, вообще-то, здесь не одна. Чуть в стороне обнаружилась еще пара детей, а также пара крупных серебристых лисиц, что с явным любопытством смотрели на нее, и вокруг которых все те же корни как раз в этот момент создавали что-то вроде защитного кокона с магическим барьером, сияющим зеленью и золотом. Растительная мелочь что, защищала их от нее? «Зеленая, ты это, успокойся, а, я ничего не сделаю ни тебе, ни твоим маленьким друзьям», — заверила Тир. Но слова вновь никак не помогли, а мелкая явно все больше и больше распалялась. Вокруг богини грома тоже вспыхнул некий барьер, который окружили, поднявшиеся из земли, странные конструкции из переплетения корней и множества нитей, что складывались в какие-то явно магические формы, быстро наполняющиеся магической энергией. И будь Тир традиционным богом или обычным для этого мира чародеем, то она бы сейчас с удивлением заметила, как ее планомерно отрезают от божественной силы и источников магии, но она была асом небывалой мощи, а посему не заметила как этого, так и того, что ее почти с самого начала не только стараются повязать, но пытаются усыпить и отравить более чем сотни различных способов. «Дети, а вы можете успокоить свою подругу?» — решила Тир попробовать изменить тактику, когда к лианам и корням добавились путы из чистой магической энергии, а ее кожу и броню начали жалить уже явно более матерые и сильные духи, среди которых особенно выделился один воздушный, поднявший вокруг богини грома маленькую бурю из камней и бритвенно-острого ветра. И это уже были не шутки, ибо на коже Тир появились первые маленькие порезы, из-за чего ей пришлось начать разгонять по своему телу и укреплять то своей мощью. Но тут еще и листья на дереве рядом как-то странно засияли золотом, и какая-то странная дымка вокруг появилась, из-за чего у дочери Одина зашумело в ушах и голове, а также накатила небольшая слабость. Однако, в ответ на вопрос Тир обе девочки и лисы лишь синхронно покачали головами, а затем одна из девочек, у которой было очень безэмоциональное лицо и волосы цвета серебра, аналогичный цвету меха лисиц, поинтересовалась: «Тетенька, а вы в курсе, что приходить к кому-то домой без спроса или хотя бы предупреждения, некультурно?» Так-то да, но меня сюда отец отправил. Тут же выпалила Тир, продолжая усиленно бороться с напастями растительной мелочи, из-за чего по ее телу забродили мелкие разряды молний. И я не причиню вам зла, так что просто успокойте свою подругу. Поверьте, я не враг вам, а это уже мама определит, так что не сопротивляйтесь, тетенька, сказала все та же девочка, и ее глаза, как и глаза пары лисиц рядом с ней, засияли синевой, и Тира ощутила, как на ее плечи будто бы упала гора, тем самым заставив ее припасть на одно колено и аж крякнуть. Ох, ну и детишки же нынче в Мидгарде пошли, выдала она с натугой и поняла, что отсюда ей точно надо срочно сваливать, да и в самом-то деле, не воевать же ей с детьми, которые ее попросту испугались. Испугались же, да, а то что-то вид всех трех мелких очень далек от испуганного. Но в любом случае, Тир сняла с пояса Мьёльнира и начала его привычно раскручивать, чтобы унести себя им отсюда подальше, вот только это явно совсем не понравилось детям. И если та серебристая с лисицами просто усилили свое давление, то растительная мелочь явно решила прибегнуть к еще более серьезным мерам. У нее в ладошке появилась какая-то красная пилюля, которую она тут же раздавила и обратила ее алое содержимое в пар, что она затем направила прямиком в ноздри Тир, из-за чего принцесса Асграда почти сразу же пошатнулась и даже чуть не выронила молот. На нее навалилась ужасная слабость, стало сложнее дышать, голова закружилась и ее повело в сторону, да и мысли стали путаться, так еще и на глазах, почему-то, выступили слезы. Что за? Встряхнула она своей роскошенной, золотистой шевелюрой, пытаясь сбросить странное наваждение и слабость, заодно протирая левой рукой глаза от влаги. Кровь, удивилась она, произнеся это малость заплетающимся языком. И на этом все не закончилось, ибо ветви дерева рядом вдруг вспыхнули багрянцем и начали склоняться над Тир. Но прежде чем их алые листья достигли богини грома, хватит, произнес спокойно и холодный мужской голос откуда-то сбоку, и тут же все неожиданно прекратилось. Давление на плечи Тир исчезло вместе с барьерами, духи тоже успокоились, как и магия в воздухе, а корни, лианы и странные магические конструкции стали спокойно себе исчезать в земле, покуда тот же самый голос продолжил. Мда, нет, я, конечно, предполагал, что всеотец пошлет к нам еще одну свою дочь, но вот как-то и подумать не мог, что он додумается ее отправить прямиком ко мне на задний двор. Тир, ты там как, жива, а? Произнесла дочь Одина, поднимая свой мутный взгляд и стараясь собрать воедино, почему-то, разбегающиеся мысли. Хаэм, а я тебя помню. Достойный, это ты, безликий, да, или нет? Ик, нет, точно же безликий. Ик, уху, жива, цела, но явно малость пьяна. Мда, оценил лысый маг состояние своей неожиданной гости. Помочь встать, а, встать, ик, а, нет, я сама, ща, ик, ау. Что-то земля у вас тут все еще неровная, выдала Тир, когда попыталась принять вертикальное положение. Нет, это скорее тебя просто качает, не согласился маг. Да, ик, ну, может и так, ик, не стала спорить Тир, но вот дети у вас тут точно очень странные, ик, но сильные, ик, для детей, есть немного, согласился маг, все же решив придержать Тир с одной стороны, в то время как с другой ее тоже кто-то взял под руку. Перевела она свой мутный взгляд на этого кого-то. О, а я и тебя знаю. Как же тебя там? Ик, а, точно, Амора, правильно, ик, Амора-чаровница, леди Тир, точно, Амора, ик, а что ты тут делаешь? Живу, пожала плечами красавица. Да, ну и ладно, ик, а где мой молот? Вжух, послышался звук полета оного молота, вот только совсем не в ее руку. Эх, ну и тебе привет, Мьёльнир, давно не виделись. «Я все еще достоин, да», — сказал как-то печально безликий и всучил молот в руку Тир. «Держи и не выпускай, а то он опять меня задолбает. И пошли в дом, надо бы тебя там немного протрезвить». «Да, ну надо, так надо, ик», — согласилась Тир, но тут спохватилась. «О, точно, ик, а вы, кстати, мою сестру не видели, ик, а то мне ее найти надо. И еще этот, как же там его, ик, а, точно, Тисси, Тиссера, Тиссера, ик». Тессеракт, во, ик, ага, мы так и поняли, и не переживай, найдем, но для начала в дом, сообщил ей маг, да, это хорошо, что найдем, ик, покивала Тир и послушно дала себя повести в дом, где ей на глаза попалось еще одно знакомое лицо, о, а я тебя тоже помню, ик, ты та любительница пирогов, ик, хаэм, так ты что, демон, Ик, или ты и была демоном, ик, а что с рогами? Мне их отрезали по глупости, а отрастают они не быстро, недовольно ответила безрогая дьяволица. Да, ну не расстраивайся, с кем не бывает, ик, моей сестре тоже вот, помнится, ик, иногда рога на шлеме отрезали или гнули, из-за чего она очень расстраивалась, ик, хм, а какой у тебя красивый топор, где-то я его, ик, глаза Тир распахнулись в удивлении, эй, это же мой топор, я его в юности где-то обронила, ик, какой топор, поинтересовалась в ответ дьяволица, у которой в руках уже не было топора, у тебя, случаем, болезная, не галлюцинации по пьяни начались, ик, а, ну да, бывает, ик, ик, а я что, пила, ик, но у меня же важная миссия, ик, несколькими очень насыщенными часами позже, безликий, мстительницы, серьезно, приподняла точеную бровку Афина, а вас не смущает в подобном названии хотя бы то, что тут, вроде как, трое мужчин, а нет, меня к подобному не причисляйте, я просто ученый, тут же возразил Биннер, и я с ним в этом плане был полностью солидарен, так что важно закивал обеими тушками, ученый, что иногда зеленеет и метается танками, получая при этом из пулемета в задницу, из-за чего та чешется, хохотнула Старк, как же я ненавижу то видео в интернете, печально вздохнул Биннер, танками, тут же отреагировала на это Гирка, так этот задохлик силач, эй, а давай тогда смахнемся, нет, извините, леди, но я против насилия в любом его проявлении, тут же отшил ее Биннер, как недавно отшила Тир, но совсем по иной причине, слушай, Брюси, а с чего тебе так то видео не понравилось, удивилась Таша, у Халка же шикарная задница, кстати, а спереди у него все столь же большое, продолжила она его троллить, но так как сразу поняла, что Биннер на этот вопрос отвечать явно не собирается, показательно уткнувшись в свой рабочий планшет с какими-то данными, вновь решила вернуться к предыдущей теме. Что же по поводу названия, то я тут соглашусь с этой ледышкой, лучше обознаваться мстителями, чтоб никому обидно не было. Вообще-то, меня в принципе смущает подобное название, выбранное явно из-за звучности, а не сути, согласно которой было бы логичнее назваться защитниками, а если уж хочется звучности, то можно добавить слово «земли», решила более подробно изложить свое мнение Афина, тогда уж Мидгарда, вставила свое веское Тир, ох, моя голова, и продолжила предаваться похмелью, и да, это та самая причина, почему она отказалась смахнуться колотушками с Гиркой, нет, ну подождите, мстители же реально лучше звучат, понесло дальше Ташу, и можно тогда добавить еще и слоган, или даже сразу целый девиз вида, не сможем защитить землю, так хотя бы отомстим за нее. Последнее она постаралась произнести максимально театрально и пафосно. Хм, хорошо, подобное тогда и правда оправдает название. Все же согласилась Афина. И, кажется, она тоже тот еще тролль. А я о чем? Демонстративно обрадовалась на это Таша. Осталось только еще какой-нибудь гимн забацать, музыку для которого легко напишет нам вон та зеленовласка, а слова ее лучшая подружка, мисс Вселенная. Мы не подруги. На удивление синхронно заявили Амора с Гермесой, из-за чего я поморщился, они обе лгали, причем, кажется, самим себе, а еще они совершенно не стали возражать о написании гимна, мда, не сбор будущих мстительниц, а цирк какой-то, и кстати, надо тогда будет еще и устав какой-нибудь написать, где обязательно нужно будет отразить возрастное ограничение, вида 21+, продолжила Таша, при этом посмотрев на... развалившуюся на своем стуле за круглым столом, занозу. Ага, полностью с тобой согласна, важно закивала на это сама же заноза, отвлекаясь от своего планшета, а то в ваши эти мстители почти все мои подопечные самочки захотят вступить, а им еще рано, не то что мне, тут даже за примером далеко ходить не надо, вон те две лисицы точно уже всеми лапами за, а им так-то отроду еще и месяца нет. Что тут же подтвердил синхронный тявк названных лисиц из положения пузика кверху, что те сейчас занимали у меня и меня на коленях, довольно шевеля теми самыми лапками. Нет, ну лично для них можно и придумать что-то вроде положения талисманов. Протянула задумчиво Таша, а потом выдала. И хвостатая, а ты давно в зеркало смотрела или в свой паспорт заглядывала? Это в каком месте тебе-то уже можно? Хе-хе-хе, оскалилась заноза. В том, железное, где я после своего семилетия почти два десятилетия провела в филиале преисподней, в котором время течет иначе, но почти всегда быстрее, нежели тут. Так что мне в сентябре не 15 стукнет, а 26. Неожиданно. произнесла Старк, кажется, и правда удивившись. Хаем, смертная, а ты в курсе, что многие расы стареют медленнее, чем вы? Это ты как-то будешь учитывать в своем этом уставе? Поинтересовалась Гермеса. Хорошие замечания, салатик, кивнула Таша, надо будет этот момент и правда учесть. А может уже поговорим о важных вещах? Все же не выдержала Стефа, чутко опередив с этим вон ту лучницу с рукой моего производства. У нас там где-то опасная инопланетянка ходит, у которой в руках еще более опасный артефакт, который она как-то собирается использовать для призыва в этот мир инопланетного вторжения. Так может стоит обсудить то, как мы будем ее искать. Старушка, так мы, вообще-то, уже это обсудили и приняли меры по поиску, огорошила ее Старк, так что сядь назад и водички попей, она тут минеральная со всякими витаминчиками и микроэлементами, которые в твоем возрасте точно полезны. А, удивилась Стефа, когда обсудили, и что за меры? До часа два назад, пожала плечами Таша, когда Брюс пораскинул мозгами и придумал алгоритм поиска этого кубика по его гамма-излучению, из-за чего сейчас во всех научных лабораториях мира ученые на крышу свои спектрометры тащат и подсоединяют их к сети моих спутников, что нынче в связке со спутниками щита работают. Ну а наши друзья-шпионы из твоего агентства, как искали сеструху вон той златовласки и своих пропащих коллег всеми доступными способами, так и продолжают это делать. Так что предлагаю все же обсудить наш будущий устав и забацать гимн или хотя бы музыкальную тему. Ох, какой же она большой и жирный тролль, а? Или Таша и правда хочет этим заняться? Как оказалось, нет. Ну или можно попробовать потыкать наших божественных, инопланетных и мистических товарищей на тему того, как уже они могут помочь нам всем в поисках одной рогатой проказницы и ее волшебного кубика, что мой папаня явно очень зря со дна океана в свое время поднял, когда тебя там искал, старушка. Кстати, если мне не изменяет память, то по легендам у одной олимпийской богини мудрости, вроде как, был магический пруд, с помощью которого она могла найти что угодно и кого угодно. А во, Аташа-то явно выполнила домашнее задание по теме. Хи-хи-хи, был и есть, кивнула спокойно Афина, но он не способен найти тессеракт, а также тех, кто пребывает с ним рядом, да и сама Лаки известна тем, что умеет скрываться от взгляда даже самой Хиндаль, а значит и от моего пруда сможет укрыться и укрыть других. А еще у нее есть скипетр, который в этом плане аналогичен кубику, но Афина этот момент явно не хочет упоминать. Ну, вот, значит, все же придется обсуждать устав Мстителей. Показательно вздохнула Таша. Мы все сейчас находились в конференц-зале на летающем авианосце щита, что еще геликарьером зовется. И с возвращения Лаки прошло уже целых полдня с хвостиком. И с тех пор произошла масса событий разной степени важности, начиная от поднятия щитом кипиша с припиской «Седьмой уровень угрозы», «Сиречь полная жопа», продолжая передачей мной сведения о грядущей угрозе всем доступным мне союзным силам и подчиненным, ну и заканчивая вот этим вот сбором, перед которым я отпаивал тиротворчиком на очередном яде Аморы, заодно успокаивая ее и не давая сорваться непонятно куда из-за известия о попадании к ее сестре в руки одной ученой дамочки, которой явно пока что ничего не грозило, заложница же. И да, у нас и правда было не так много вещей по теме, которые мы могли сейчас обсудить, ибо о том же плане Лаки, в виде вторжения Читаури, уже вышло рассказать через тир, как и о том, что для этого данной лгуньи надо смастерить целую портальную установку, несмотря на то, что, в теории, она может открыть путь инопланетянам ручками в любой момент. Но ключевое тут в теории, ибо даже нынешняя Амора при всей ее текущей живучести и могуществе, вряд ли сможет долго пропускать через себя мощь тессеракта, удерживая дыру приличных размеров, что будет вести на другой конец галактики. Так что для подобного все же лучше собрать установку, знания о создании которой у Лаки точно есть, и она их точно сможет передать подчиненным ученым. Ну а уже ее подчиненные агенты в лице Романова и Хилл точно смогут найти и достать без особого труда и шума все нужные материалы. Так что хоть обсуждайся по этому поводу, но толку-то, особенно, если ты не заинтересован в поиске Лаки, как я, мда, хи-хи-хи, тем более что я, вообще-то, прекрасно знаю, где сейчас находится и Романов, и Хилл, и любовница Тир с ее учителем, они все в Нью-Йорке, а вот самой Лаки сейчас с ними в очередной раз за день не было, она вновь решила прогуляться, а не сидеть сиднем под землей на одной из заброшенных станций метро, развлекая себя копаниями в головах своих живых игрушек, о чем-то активно размышляя и слушая космос при помощи скипетра. И я даже знаю, куда она отлучалась в первые пару раз, несмотря на неспособность уже ее саму обнаружить своими привычными ритуалами поиска. Тут Афина полностью права, сучка умеет прекрасно скрываться. Но той же Флоре не составило труда уловить попытку очень специфичного сканирования моего дома, после явления в него тир. Да и сложно было не понять, зачем именно Лаки с Романовым куда-то телепортировались с помощью тессеркта, когда оба вернулись с нужными для установки материалами. Ага, я за ними слежу, хоть и через одно место в виде небольшой части нярлы с глазом фавна и еще сотни различных органов восприятия, что находится от них в нескольких сотнях метров через землю, в зеркальном измерении, но слежу. И заодно задаюсь вопросом, достаточно ли дура местная Лаки, чтобы, как и в истории моего брата, высунуть нос и устроить что-нибудь эдакое, дабы потешить свое эго. Или моего приветствия ей хватило, чтобы догадаться сидеть и не отсвечивать до своего триумфа. Да и от той же Хилл с Романовым она должна была узнать очень много интересного обо мне и моем окружении, чтобы как минимум насторожиться. И, возможно, попробовать на это окружение напасть, но в этом плане я постарался по максимуму подстраховаться. Мда, вот и выходит, что мне остается лишь сидеть тут в двух экземплярах, смотреть на то, как Таша справляется со стрессом, и ждать. Ну а что еще делать? Сэр, агент Колсон просила передать вам, что хочет кое-что вам показать на ангарной палубе, сообщила мне знакомая агентесса из группы Колсон, которая сегодня с той браво отправилась самоубиваться. Мне вас проводить? Да, проводи, кивнул я и начал подниматься с насиженного места. О, чур тогда лису на затискивание мне. Встал, лису потерял. Тут же напомнила о себе и своем неуемном шиле в заднице на почве нервов и вообще Старк. Ух ты ж моя пушистая прелесть. МММ. Чем, наконец-то, все же смогла заполучив себе первую на затискивание, покуда моя вторая тушка продолжила тискать вторую. Ну а я сам пошел за агентиссой, покуда за моим левым плечом привычно появилась тень, а за правым Амора. Кажется, последняя тоже не горела желанием продолжать обсуждать устав. Хе. И по пути в обширный ангарный отсек, прямо перед заходом вон и, меня ждала очень и очень большая и неприятная неожиданность. Геликарьер сотряс взрыв, а затем еще один, из-за чего впереди меня идущая агентесса удивленно замерла, пошатнулась и явно попыталась то ли опереться на меня, то ли будто прикрыть от опасности, в результате положив одну свою ладонь точно мне на грудь, после чего на месте ее руки начала исчезать иллюзия, оголяя под собой скипетр, который уже выпускал в меня свой заряд. Не ждал, чероплет, поинтересовалась Лаки, коварно улыбаясь. Глава 72. Где твои найдут время на меня, если им придется бороться с тобой? Поинтересовался Лаки и коснулся кончиком своего скипетра груди Тони Старка, а затем еще раз и еще, без видимого результата, и каждый раз можно было отчетливо услышать звук соприкосновения металла с металлом. Он раньше не подводил, удивленно произнес бог обмана. С мужиками такое случается. Ну, не часто, один разок из пяти, заверил его в ответ понимающий железный человек. Отрывок из «Мстителей», который когда-то был именно так пересказан оригиналу одного необычного мага его названным братом. Тогда это магу, как и всем остальным слушателям, показалось очень смешным и забавным, но вот нынче безликому было совсем не до смеха, так как одна, главное, из его страховок на подобный случай уже со своим участием сработало совсем не так, как он на то рассчитывал, в связи с чем местную богиню обмана ждало еще большее удивление, и не только оно. Немногим позже судьбоносного касания скипетром груди одного скромного мага, над океаном бушевала форменная буря, небо заслоняли тяжелые черные тучи, из которых сплошным потоком не спадала вода, завывал штормовой ветер и вовсю гремел гром, непрерывно создаваемый, разлетающимися во все стороны из облаков, многочисленными ветвистыми молниями, которые то и дело угрожали собой окончательно добить геликарьер, что активно чадил чернотой из множества мест. Летающий авианосец кренило на правый бок из-за сильно поврежденной задней правой турбины, которую не так давно все же вышло кое-как запустить стараниями одной железной леди и целого суперсолдата в лице Стефании Роджерс, при посильной поддержке очень меткой лучницы. Вот только работала она все равно с перебоями и не в полную мощность. Собственно, как и оставшаяся троица турбин из-за проблем в системах электропитания корабля. Самая верхняя, задняя посадочная палуба авианосца представляла собой почти сплошное запекшееся и частично расплавленное месиво, зияющая дырами, чуть более низкая, она же центральная посадочная палуба могла похвастаться множеством выпуклых вмятин и громадной, рваной дырой в самом своем центре, вовсю демонстрируя через нее то, что осталось от когда-то главного ангара авианосца, сейчас заваленного перекореженными и мятыми, а также местами буквально нарезанными на кусочки самолетами, джетами, различными контейнерами и иным теперь уже мусором. Похожей дырой зиял и левый бок бедного корабля, прекрасно позволяя тем самым посмотреть на ту же самую картину, но с другого ракурса. Как можно догадаться, внутри геликарьер сильно пострадал, вначале из-за ряда диверсий, а затем из-за разразившегося следом скоротечного, но крайне разрушительного боя, в процессе которого, к примеру, один молот аж дважды умудрился проделать в корабле парочку, не предусмотренных конструкторами, сквозных, почти через весь корпус, отверстий. Да и попытка одной олимпийки с булавой и одной асгардки, поначалу без того самого молота, обуздать и утихомирить одного зеленого гиганта, тоже внесла свою лепту, во многом даже гораздо большую, нежели та самая изначальная диверсия и последовавшие за ней перестрелки почти по всему авианосцу. И это при том, что в тех самых перестрелках так-то и гранаты применялись, и огнеметы, а также ряд прототипов оружия из проекта «Фаза-2». Но эта троица отличилась все равно изрядно большими разрушениями, как-никак именно их стараниями был окончательно добит многострадальный главный ангар и техника в нем. Однако, вопреки всем этим обстоятельствам, летающую крепость уже почти смогли посадить на бушующую под ней воду. Вот только это пока еще не значило, что геликарьер сейчас не затонет, так как рядом с ним, вообще-то, бушевала не только буря, а ша-ша-ша, громогласный, безумный и переполненный магией шипящий крик, которому позавидовала бы любая банши, который легко перебил собой звуки бури, заставил окружающую воду буквально вскипеть и испариться в радиусе доброй полусотни метров от своего источника Аморы, во всем ее золото-чешуйчатом великолепии. И сейчас это великолепие было во многих смыслах не только прекрасным, но и ужасающим.